Поэтому умоляю простить меня за то, что я считаю, что более приземленные и материальные науки отнюдь не могут быть презираемы в сравнении с возвышенным изучением ума и духа. Льюис твердо решил посвятить себя теологической карьере. Он был столь же твердо убежден в неоспоримом преимуществе высоких материй перед пресмыкающимися низкими приземленными. В его письмах к Джеймсу негласные упреки в пренебрежении первыми, а письмо Джеймса — попытка оправдаться в грехе, попытка успокоить своего друга, пытающегося вытащить его из трясины, куда он, по мнению Льюиса, медленно скатывается. Вообще, читая единственную биографию Максвелла, написанную современником и другом Льюисом Кэмпбеллом, невольно приходишь к мысли о том, что религиозность Максвелла, которой столько внимания уделил Кэмпбелл, в известной мере преувеличена. Письмо говорит само за себя, а то, что Максвелл, по словам Кэмпбелла, был строг и непроницаем во время проповедей, еще ничего не доказывает. Действительно, приходя в церковь, Максвелл делал свое лицо абсолютно непроницаемым, и невозможно было догадаться, что его занимает в этот момент. Лишь однажды забегали глаза, было странно видеть их быстрое движение на неподвижном лице, забегали глаза, взгляд скользил от одного дона к другому, явно обозначал истовость и волнение. Чарльз, заметив это странное явление, подошел к Джеймсу после службы. «Что-нибудь случилось?» «Твои глаза так бегали во время службы?» «Ах, это я пытался без приборов измерить угловое расстояние между профессорами. И знаешь как? Предположим, и Джеймс углубляется в очередной проб задачку. Пропуски служб послужили причиной конфликта между Джеймсом и старшим доном, Джоном Александром Фрером. И Джеймс, извиняясь за свое нечестивое поведение, послал старшему дону следующее послание, которое лишь с большой натяжкой можно признать серьезным. Его преподобию Джону Александру Фреру. Тринити Колледж, 26 февраля 1853 года. Дорогой сэр, окидывая мысленным взором прошлую неделю, я обнаружил, что только 7 раз был в церкви. Мне нет за это никакого прощения. Причина этого, тем не менее, такова. Не подозревая о том, что День всех святых случится именно на этой неделе, я в понедельник отдал свой стихарь в стирку. Поэтому я не мог присутствовать в церкви вечером в среду и четверг, что я обязательно сделал бы во всяком другом случае. Но даже и тогда я мог бы еще совершить требуемое число служб, однако, к несчастью, зачитавшись в пятницу вечером допоздна, я обнаружил на утро, что не в состоянии присутствовать в церкви в субботу. Хочу также известить вас о получении от вас небольшой записки, касающейся воскресной службы. Я прочел ее, и она всегда будет стоять у меня перед глазами. Верящий, что мои прошлые и будущие регулярные посещения могут искупить мою теперешнюю халатность, остаюсь искренне ваш, Максвелл. А когда старший дон уже прощался с Кембриджем, уходя на покой, Джеймс, этот безобидный Джеймс, не способный без нужды причинять зло любому живому существу, сломать цветок или ветку, этот добродушный Джеймс не отказал себе в удовольствии распространить среди своих кембриджских друзей такое стихотворение собственного сочинения. Джон Александр Фрер Джон, прошло немало лет, с тех пор, как нас ты опекал в семестр веселый лент. Джон Александр Фрер Джон, подумай-ка, давно ль густой крутой твой локон был черен точно смоль. Но ты лысеешь, друг мой Джон, настал прощальный час, и будь ты счастлив, милый Джон, подали от нас. Людей немало здесь, Джон, но ни один не вас. Навеки я запомню записочки от вас. Вы пропустили службу, была закрыта дверь, где были, знать хотел бы.